Глава 38. Портрет Френ. А далеко-далеко, в Гламбурге, труба над липовым домом стала раздуваться и раздуваться, пока в конце концов не лопнула, окатив весь дом и окрестности водой. Криспи порхала снаружи и злобно ругала себе под нос. Ее впечатляющий портрет Френ размывала вода. «Но вообще-то Френ на нем все еще можно узнать». Флафанора шагнула назад и кивнула. «Правда, теперь больше похоже на Френ по утрам, а не днем». Краска с носа Френ потекла ей же в красивый ротик. «Придется рисовать снова!» Простонала страшненькая Криспи и, всплеснув тощими ручонками, направилась к магазину миссис Брю. «Нет!» — взвизгнула ей Гихов. «Не смей портить магазин миссис Брю!» «Это же настоящий рай!» «Дерзай, Криспи!» — сказала Флафанора, утаскивая Эгги в ближайший переулок. «Там все равно воняет сыром!»